Глава шестая. «Коля, мне надоели Филиппины», — заявила мне Ира через неделю жизни на новом месте. «Надоело то, что не понимаю местных. Ужасный интернет с постоянными обрывами. И вообще, я не понимаю, мы же богатые, но почему-то снимаем жилье. Машина у нас тоже арендованная. А я хочу иметь свою машину, жить в обществе соотечественников, чтобы понимать, о чем говорят люди». «Не вижу смысла покупать, потом продавать такие вещи, как недвижимость и автомобили. Лишнее оформление бумаг. Все равно дольше, чем на несколько лет на Филиппинах, я не собираюсь задерживаться. Крыша над головой есть, машина для перевозки задницы тоже имеется. Все блага цивилизации не обошли нас стороной. Вон, даже пляж теперь в шаговой доступности. Не понимаю твоего возмущения». «Я хочу обратно в Москву», — заявила супруга. «Хорошо, езжай», — спокойно ответил я. «Что значит езжай?» — возмутилась Ира. «А ты что, не поедешь?» «Нет, я еще не все изучил». «Вечно ты носишься со своими драками», — обиженно произнесла девушка. «А на меня тебе плевать!» Скандал набирал обороты и продолжался довольно долго. В итоге закончилось все тем, что Ира решила отдохнуть от ужасных иноземцев и вдохнуть полной грудью смог российской столицы. А я ей сразу это предложил. Вот стоило устраивать двухчасовое представление ради одинаковой концовки. Ира в России пробыла полгода и потратила там за это время 50 миллионов долларов. С одной стороны, мне денег не жалко, но с другой стороны, у меня назрел вопрос. «На что можно спустить такую большую сумму?» Я в прошлой жизни жил не особо скромно и за почти 60 лет не потратил 4 миллионов долларов. Вот как можно за 6 месяцев 500 миллионов спустить? Ира вернулась очень довольной, словно кошка, объевшаяся сметаной. Она привезла с собой кучу чемоданов с брендовыми вещами и больше скандалов не закатывала. Еще 2 года я постигал разнообразные стили местных боевых искусств у различных инструкторов и уже раздумывал возвращаться в Японию, как случилась неприятная напасть. Началось все с того, что я попал под сильный тропический ливень, после чего простыл. Я уже давно почти ничем не болел, что связываю с активным занятием боевыми искусствами и, в частности, цигун. Причем простуда даже не думала проходить, самолечение не помогало. Хотя я неплохой медик, так что пришлось обратиться в местную больницу. После анализов врачи меня обрадовали новостью о том, что у меня СПИД, и из-за этого простуда не проходит. Это был полный финиш. Из больницы, шатаясь, как тополь на ветру, я поехал домой в арендуемую виллу. Там сразу направился к супруге и посмотрел на нее суровым взглядом. «Коля, что с тобой?» — спросила девушка. «Что врачи сказали?» «Врачи сказали, что у меня СПИД. Учитывая, что я ни с кем, кроме тебя, не спал, никаких уколов, кроме как одноразовыми шприцами, не делал, то у меня вопрос. Ты что творишь, сволочь?» «Коля...» — испуганно произнесла девушка. «Я не знала, это не я». «А кто? Ангел явился ко мне во сне и заразил!» «Я не думала, что...» — протянула Ира и замолкла. «Ладно, изменяла. Это я бы понял и мог простить. Но ты же, самка собаки, нас обоих погубила. На кой черт нам 100 миллионов американских денег, если не можем ими воспользоваться? Почему ты, дура набитая, даже не предохранялась? Ох, у меня нет слов. Вот как можно потратить 50 миллионов баксов, но при этом сэкономить на гондонах?» «Прости». Ира захлюпала носом. «Я не думала, что так получится. Прости, Коля». «Ах ты ж шалашовка. Видимо, не зря тебя Бог наказал в прошлой жизни. Я из спортивного инвентаря взял самый солидный острый нож». Видя это, Ира испуганно округлила глаза. «Коля, не надо!» — заскулила она. «Не убивай меня, прошу!» «Тебя? Много чести!» «Короче, я пошел назад в прошлое, а ты — иди в жопу!» С этими словами я с размаху отточенным движением воткнул нож себе точно в сердце по самую рукоять. Вот так закончилась моя очередная жизнь 17 ноября 2015 года. Итак, я вновь открыл глаза и осознал, что вновь молод, здоров и лежу на бушлате в своей старой малометражной квартире. «Никаких баб», — сказал я в пустоту. «Или перед сексом требовать от них справку о состоянии здоровья». Итак, снова этот самый вопрос. Что делать? В принципе, ответ есть. Надо продолжать развиваться в боевых искусствах. Жаль только, что снова придется восстанавливать утраченные навыки и по-новому тренировать тело. Но если с техникой у меня проблем нет, то вот с овладением ци, или на японский манер ки, явно есть недочеты. Уладив денежный вопрос, я в очередной раз отправился в Японию, а точнее в Токио. Конечно, целью стал центр Хомбу. Арендовав квартиру, я навестил Дадзё и напросился в ученики мастеру 10-го дана по имени Каэти Тахей. Тахей является одним из величайших мастеров айкидо и основателем своего собственного стиля — Синсин Тойцу Айкидо. Айкидо с объединенными сознанием и телом. Широко известного как Ки-Айкидо. Основа этого стиля — техники Ки, которым обучает 80-летний мастер. К сожалению, мастер Тахей умер раньше, чем я в позапрошлой жизни добрался до Японии. Да и не знал я тогда о нюансах разделения айкидо на разные стили. В Тэнсинкан-дадзё я зашел в тот день, когда мастер Тахей должен был давать мастер-класс по ки. В тренировочном зале, в котором собралось множество мастеров айкидо в возрасте за 30 лет, в большинстве своем иностранцев, я, 20-летний пацан, смотрелся немного неуместно. В помещение зашел Коичи Тахей. Его походка была неважной, по всей видимости, из-за травмы позвоночника. Старик опирался на трость и руки учеников. Он разместился в удобном кресле, в то время как остальные сидели на коленях на деревянном полу с символическим дзабутоном. Небольшая подушечка. Старик начал читать лекцию о ки. Если при ходьбе создавалось впечатление, что мастер уже стар, то после его первых слов перед нами предстал вполне дееспособный человек. Его голос поражал до самой глубины. Он был хриповатым и глубоким. Тахей говорил не торопясь, повторял непонятные моменты, на некоторых акцентировал внимание. Все присутствующие записывали его речь. Все, кроме меня. Какие-то моменты я знал из цигун-техник Шаолиня, но некоторые вещи оказались вновь. Примерно через 2 часа лекций низкий мужчина, выглядящий лет на 45, шевеля своими пышными усами с жутким русским акцентом на японском языке, обратился к мастеру. «Сенсей Тахэ, мы бы хотели попросить вас выполнить на нас упражнение ки». Тахэй без проблем согласился показать техники, для чего к нему по очереди подходили мужчины в порядке, как сидели. Мастер начал с ближайшего здоровяка, который был ростом под 190 сантиметров и весом под 120 килограммов. Он его легким движением руки повалил на пол, хотя я точно знаю этот прием, много раз демонстрировал его сам, так что был поражен легкостью выполнения оного столь немощным с виду стариком. Мне понадобилось бы приложить для этого больше усилий. Когда очередь дошла до меня... впечатления необычные. С первого взгляда в кресле сидит хоть и крепкий, но пожилой человек небольшого роста и среднего телосложения. Этакий дедушка. Но впечатление обманчиво. Все тесты и упражнения он выполняет с необыкновенной мощью, но не физической. Я почувствовал знакомые воздействия ци, но только если раньше использовал их внутри себя, например, укрепляя тело, то теперь это воздействие было направлено извне. Когда Тахей попросил меня расслабить руки и своей ладонью, которая находилась на небольшом расстоянии от моей руки, попытался воздействовать на нее ки, почти все мужики до этого падали или как минимум теряли равновесие. У них уводило руку в сторону. Но мне потребовалось сконцентрироваться и направить ци на противодействие внешней силе. Поэтому почти ничего не произошло, отчего сенсей удивился и с интересом присмотрелся ко мне. «Ты владеешь техниками ки?» — спросил он. «Ци», — спокойно ответил я. «Шаолинские техники цигун, но я в ци-техниках не силен, поэтому хотел попросить вас стать моим наставником». «С каких пор китайцы стали учить нормальному цигун гайдзинов?» Еще больше удивился Тахей. «Некоторые монахи любят деньги больше принципов», — невозмутимо ответил я. «Хорошо, я научу тебя», — после непродолжительного раздумья выдал старик. «С тех пор я стал заниматься ки-техником под руководством одного из самых знаменитых в мире ки-мастеров. Всего за год я полностью восстановил прежнюю технику айкидо в постоянных спаррингах с личными учениками старого мастера. Я стал валять на татами мастеров 6-7 дана, но техники ки все еще не давались в полном объеме. Тахей очень радовался моему невероятно быстрому прогрессу, но он же не знал, что я давно уже перерос всех его учеников вместе взятых. И лишь в ки-техниках серьезно уступаю им, хотя, к примеру, стальной рубашкой они не владеют. Еще 2 года ушло на то, чтобы полностью вернуть нормальную форму и отработать уже изученные в 2 жизнях приемы. К этому моменту уже кое-какие ки-техники стали получаться лучше. Я стал понимать принцип. И тогда у меня в голове зародилась мысль. Я подумал, что каждый раз, попадая в прошлое, так долго восстанавливать форму и отрабатывать техники будет весьма сомнительным удовольствием. Это сейчас я увлечен боевыми искусствами, а что будет дальше, неизвестно. Может быть, я захочу стать программистом или еще кем-то. И что, каждый раз тратить годы и по половине дня на восстановление былых навыков? Нет, так не пойдет. Следовательно, необходимо разработать свой стиль и упражнения, которые при минимальных усилиях позволят добиться максимального эффекта. Ки, ци, техники в этом плане смотрятся прекрасно, поскольку уже 2-й возврат в прошлое, а ими я пользуюсь настолько же легко и одновременно тяжело, как если бы не отправлялся в прошлое. Значит, надо максимально отточить ки-техники и разработать комплекс простых движений. За основу прекрасно подойдет система, если на нее наложить техники боевого самбо, добавить приемы ушу, айкидо и арнис. Все это максимально упростить и разбавить системой тренировок суставов, стоек и связок мастера Лиангуи, но в упрощенном виде. То в итоге получится довольно гармоничный и практичный стиль, для которого надо будет тратить в 2 раза меньше времени на тренировки. Только в уме все замечательно. А вот когда на основе множества стилей, причем отличных стилей, создатели которых знали свое дело на все 100%, начинаешь создавать свой собственный, это очень непростая задача. С деньгами у меня проблем не было, поскольку отработанная в прошлой жизни схема показала свою превосходную эффективность. Вначале живешь на $1 000 000 7 лет. Потом получаешь 500 000 000 и продолжаешь жить лучше прежнего. Так что я спокойно продолжал тренироваться. Уже в июне 2010 года я смог довольно неплохо применять ки-техники из ки-айкидо, так что не стал задерживаться в Японии. Тем более Тохей стал совсем плох, и, насколько я помню, жить ему осталось не больше года. Дальше мне оставалось лишь практиковаться и пытаться выстроить стройную систему своего стиля.